Глава 22. Наташа. Около 6 лет назад. Город Берёзовский. Одна из длинных люминесцентных ламп на побеленном потолке потрескивает. Это который день раздражает, но воспитатель сказала, что завхоз запил и нужно потерпеть. Потерпеть, блин. Вообще, я очень усидчивая и исполнительная. Но частота этого слова в моей жизни начала зашкаливать. Чашечка с драгоценным терпением уже давно переполнилась. «Наташ, ну ты дурочка, конечно!» Смеется Галя в круглое зеркальце, подкрашивая ресницы синей тушью. В сочетании с серебряной подводкой смотрится эпично. «Сдался тебе твой Ромка. Он как из армии вернется, так сразу тебя бросит». «С чего это?» Вдруг пугаюсь. В груди что-то обрывается и валится к ногам. Может, она знает то, чего не знаю я? Господи, как же это сложно — ждать. Да потому что зачем ему ты, Гайка? Он на свой болтик кого угодно найдет. Что в тебе такого особенного? С Роминами, внешностью и мозгами он уедет в Москву и встретит себе там дочь олигарха. Или звезду. И зачем ему звезда? Успокаиваюсь моментально. Мой Рома не такой. Он ведь ее не любит. Любит, не любит. Ты как маленькая, Наташ. Вступает в разговор жующая жвачку Соня. Сказки — это все. Не слушай их. Шепчет моя Машка, обнимая меня за плечи. Они просто не знают, что это такое. Как если бы ты у Лысого спрашивала про кудрявый метод укладки волос. Прыскую со смеху. Галя с Сонькой переглядываются и закатывают глаза. Собирайся давай, Наташ. Скакиваю с кровати и несусь к окну. По стеклам барабанит дождь, там темно и холодно. Настроение тут же падает. Я, наверное, не пойду, девочки. Ну его этот клуб, что я там не видела. И правильно. Соглашается со мной Машка. Я тоже не пойду. Ну и дуры, фыркает Сонька. Так и просидите всю молодость, пока ждете своих солдат. Сегодня в техникуме день первокурсника. Там городских парней будет тьма. Не хуже всяких Ром и Вань. Просто поверьте. Девчонки еще долго бурчат в надежде на то, что мы одумаемся, а потом одеваются. Затем подклеивают подошву на Галиных осенних сапогах и покидают нашу четырехместную комнату. Через окно. Потому что, естественно, через обычный вход их никто в такое время из детдома не выпустит. Тем более прямо под нами располагается козырек с пожарной лестницей и всего второй этаж. «Наконец-то свалили», — ворчит Машка. «Достали. Давай спать, Натуся?» «Давай», — вздыхаю грустно. Подхватив полотенце, направляюсь в моечную и сбрызгиваю лицо прохладной, пахнущей хлоркой водой. Усердно чищу зубы, вытираюсь и иду обратно. Спать ложусь только после того, как проверяю, что шпингалет на окне не защелкнут, иначе замерзнут наши тусовщицы. Потом долго смотрю в потолок, раздумывая, на что же похожи причудливые тени. Сначала кажется на высокие заснеженные горы, потом на несущийся вдаль поезд. Вспомнив о том, как на станции провожала Рому прошлой осенью, расклеиваюсь. Я вообще за этот год выплакала столько слез, что и за всю жизнь рекорд не побить будет. Просто потому что скучаю по своему Ромке. Всегда-всегда. И очень жду. Сознание медленно уплывает, тело становится легким, как перышко. Одеяло, в отличие от холодного, продуваемого окном воздуха, греет и обволакивает своей мягкостью. Довольствуюсь темнотой недолго. На грани сна и реальности вижу прямо перед собой Рому. Даже вздрагиваю от неожиданности. Светлые волосы, широкие и темные брови, чуть ироничный взгляд и легкая, обворожительная полуулыбка. Мой. Мой. Мой. Никакой звезде его не отдам. Я во сне тоже улыбаюсь и тяну ладонь, чтобы просто ощутить теплое тело, почувствовать, что любимый рядом. Мне так его не хватает. Словно часть души с собой увез. Не обращая внимания на выскользнувшие из глаз слезы, касаюсь небритой щеки, и очерчиваю упрямый подбородок. Подушечкой большого пальца обрисовываю сухие губы. Плачу беззвучно, как уже привыкла делать за этот год. Гайка, будто бы слышу где-то вдалеке. Ты чё ревёшь, дурная? Моё тело словно ветер подхватывает, такой ласковый и приятный. Вот только почему от него так пахнет им? Наташ, мы сейчас все здесь утонем. Слышится над ухом нежный голос. Открыв глаза, взвизгиваю от счастья и льну к твёрдой груди, ладонями проверяя тело на целостность. «Не верещи, блин!» — смеётся Березовский. «Боже, приехал! Приехал! Приехал!» Обхватив смеющееся лицо, забрасываю его точечными, короткими поцелуями. Скулы, глаза, нос, губы. Как я соскучилась по этим губам! «Приехал, Наташа, ты ждала?» «Нет, блин!» Тут же злюсь и снова плачу. Худший год в жизни закончен. Рома рядом. Просто не верится. Кинув взгляд на сонную Машку, неожиданно для себя самой смущаюсь. Ещё раз с жадностью осматриваю возмужавшее лицо. Как всегда спокойное. Поглаживаю плечо, больше напоминающее банку. Раскачался-то как, мамочки. Рома словно всё тот же и будто бы совсем другой. Этот диссонанс вводит в ступор. «Одевайся, малышка. Я у знакомого остановился. Мне там встречины устроили, а я за тобой рванул. Скучал». Он как-то отчаянно меня обнимает. Трогательно. Так что я тут же верю. Правда, скучал, хороший мой. Натянув джинсы, ничего не понимая, скидываю футболку и в ужасе округляю глаза, стыдливо прикрывая соски. «Дурочка такая!» — разделась перед ним. Рома улыбается, разглядывая мою грудь, талию и бёдра. А Машка деликатно отворачивается к стенке. Я тоже иду к шкафу и ловко застёгиваю лифчик на спине. Подхватываю кофточку с рядом мелких пуговиц спереди и симпатичным вырезом. «Пойдём?» — робко спрашиваю, когда обуваю кроссовки и беру ветровку с рюкзаком. «Пошли». Мы выходим через окно на козырёк, спускаемся по лестнице и ныряем в салон такси. Пока едем к знакомому Роме, обнимаемся, будто заново знакомясь друг с другом. «Не верится. Я думала, ты уже никогда не приедешь», — схлипываю в темноте. «Ну ты чего? Я столько в жизни не ревела, Березовский. Я так по тебе скучала, так переживала». «Тебя обижал кто-то? Грудь подо мной застывает». «Нет. Все ведь знают, что я твоя. Они бы не стали моя», — расслабляется он. «Обещай, что мы больше никогда-никогда не расстанемся». Зажмуриваюсь. «Обещаю. И ты никогда не будешь страдать, Наташ. Клянись». Заглядываю в сверкающие блеском серьёзные глаза. «Клянусь. Жизнью». Я удовлетворённо киваю. «Жизнью так жизнью». Машина останавливается у пятиэтажного дома в самом центре. Мы выходим на улицу и снова обнимаемся, несмотря на холодный ветер. «Пойдём, я тебя со всеми познакомлю. Там мой сослуживец, Фёдором звать». «Пойдём». Доверчиво кладу свою ладонь в его. Следующие несколько часов проходят так, будто жизнь решила восполнить мой смех, которого за прошедший год было критически мало. Друзьями Фиди оказываются классные ребята и девчонки нашего возраста. Мы до раннего утра веселимся большой компанией. Едим пиццу, запивая её простым пивом из банок. Рома с хозяином квартиры вспоминают разные курьёзные ситуации со службы, в конце которых мы, как правило, взрываемся общим хохотом. «Хочешь ещё кусок?» — спрашивает Рома, активно жуя. «Пиццу? Нет, я сытая». «Это самое вкусное, что я ел когда-либо». Закатывает он глаза от удовольствия. Я качаю головой. Как же мало ему надо. Обычная пицца с колбасой, ничего выдающегося. Смотрю на него с любовью. Он вдруг замирает, вздрагивает и как-то трудно проглатывает то, что во рту. Взгляд становится таким тяжёлым, что я не выдерживаю и смущаюсь. «Устала?» Интересуется хрипло. «Немного». «Пойдём». Поднимается со стула. «Мы спать», — сообщает всем. Нас провожают подколами и аплодисментами. Рома тянет меня за руку в комнату в самом конце коридора. Как только дверь закрывается, крепко обнимает. В себя вминает. А мне вмиг жарко становится. Ром. С нарастающей внутри паникой шепчу. Что? Он одну за одной расстёгивает пуговицы на кофточке и сбрасывает её с плеч. Я робко тянусь к его футболке и, оцарапывая кожу, снимаю через голову. Всё тело горит огнём, боже. С кухни всё так же доносятся голоса, но они будто на другую планету переезжают. В целом мире только я и он. Больше никого. Мы целый год этого ждали. Я очень просила лишить меня девственности перед отъездом. Но Рома стоял на своём. Всё случится, когда он вернётся. «У тебя кто-нибудь был?» Нервно спрашивает, щёлкая застёжкой лифчика, который небрежно отправляет к нашей одежде. «Ты дурак?» Злюсь. «Тш, не шевелись, малыш». Склонившись, он целует меня по-взрослому. Так, как раньше. И даже откровеннее. Кусает губы, посасывает язык и опускается к груди. «Ром». Пищу, приподнимаясь на цыпочки, и давлюсь воздухом от эмоций. Теряюсь в пространстве. Влажный рот накрывает затвердевший сосок, дразнит его, кусает. Мир перед глазами теперь кружится, потому что сильные руки гладят моё тело там, где заблагорассудится. Страх уступает любопытству и ещё чему-то. Острому ощущению, которое зарождается внизу живота и заставляет меня дрожать. «Ты точно готова?» Отодвигается Рома, чтобы расстегнуть пуговицу на моих джинсах. Чувствую себя такой порочной, но всё же смело дёргаю кончик ремня и щёлкаю пряжкой. «Да, я готова».